Глава вторая. Из зала Личвуда я смиренно вышла под руку с заменяющим властителя Рианцем, однако, пройдя с десяток шагов, эту самую руку бесцеремонно сбросила, и тоном, не допускающим возражений, не зря столько лет тренировалась, поставила моего провожатого в известность, что намерена присоединиться к нему и всей ожидающей свете на корабле перед самым отплытием. Засим, разрешите откланяться. Лорд Иргарион только длиннющими ресницами захлопал и обреченно кивнул. А мне того и надо. Первым делом я бросилась к себе, в секунды скинув это ненавистное платье, в которое утром меня с трудом втискивали 4 придворные дамы. Волосы в хвост, штаны, рубашка и разношенные сапоги. У меня еще последние полдня жизни, и я имею право провести их так, как хочу, наедине со своими мыслями и в месте, где никто меня не найдет. Есть у меня одно такое, даже мама о нем не знает. Когда строили Личвуд, в моде были балконы и открытые террасы. Архитекторы постарались на славу. Весь дворец опутан ими, большими, малыми и совсем крохотными. Не учли, что холодные прибрежные ветра под моду подстраиваться не станут и своими порывами будут портить сложные прически и воздушные туалеты его прекрасных обитательниц. И выходы на многие из балконов со временем заложили, оставив только как внешние декоративные украшения. Один такой я и облюбовала. Снаружи он совсем не заметен, а великолепный вид с него открывается и на площадь, и во внутренний сад. Попасть туда можно только через портал. Вечно зеленый плющ, бегущий по шероховатым камням стен Личвуда, скрывает от нескромных глаз. А портал я настраивала сама и пользовалась им так часто, что могла пройти с закрытыми глазами. Стыдно признаваться, хотелось мне выреветься, утопить свою тоску в соленом море слез. Не по Личвуду. Он тысячелетия стоял до меня и после столько же простоит. Не по Эрли, наш остров за мамой, как за каменной стеной. Не по друзьям, у Велиары друзей не бывает. Но должна же я достойно оплакать и похоронить свои несбыточные надежды. На что? На счастье? На... Даже язык не поворачивается. Любовь? Нет, конечно, я всерьез не надеялась когда-нибудь. Или надеялась, что найдется такой чистый сердцем и безрассудно смелый, что не побоится, страшно сказать, полюбить Велиару. И я дрогну и прилеплюсь к нему всем своим одиноким существом, и мы заживем долго и счастливо. Стоп. Эх, Динка, столько лет прожила, ума не нажила. Кто в здравом уме захочет связать жизнь с человеком, который в любой момент будет знать, что ты чувствуешь, даже не желая этого? Так что, дорогая, вытирай слезы сопли и возвращайся в реальность, к жизни в чужом краю, престарелому мужу, которого ты совсем не знаешь, и к своим обязанностям. Черт, как все же реветь хочется! С такими невеселыми мыслями я оказалась в своем убежище. Привычно шагнула к ступеньке, образованной смещенным стыком двух каменных блоков. Да так и замерла. Мое укромное место было занято. На импровизированном стуле сидел, пригорюнившись, темноволосый парень и с неприкрытой тоской взирал вниз, как раз на покидающую дворец делегацию рианских послов. И вид у него был такой пришибленный, что моя возникшая была досада уступила место удивлению. «Эй!» – почти шепотом окликнула я его. «Я могу тебе помочь?» Парень вздрогнул и обернулся. На незнакомом смуглом лице вспыхнула неожиданная и немного растерянная улыбка. Вряд ли. Но спасибо за предложение. Я подошла поближе, беззастенчиво разглядывая нарушителя моих планов. «Ты как сюда попал?» Он мотнул головой, одновременно и указывая, и смахивая со лба давно нуждающиеся в стрижке пряди. «Через портал. Как теперь понимаю, твой. Я помешал». Я старательно подумала и честно ответила. «Да, но это даже к лучшему. У тебя такой вид, что мое непомерное горе больше не кажется мне таким уж невыносимым. Надеюсь, ты не собираешься сигануть с этого балкона вниз, Там внизу розы, эрлийские, особые, очень красивые, но страшно колючие. В гробу будешь выглядеть большой подушечкой для булавок». Парень невольно глянул вниз и невесело рассмеялся. «Нет уж, благодарю. Предпочту иметь на своих похоронах более достойный вид. А что, так заметно, что я чувствую?» Обиду, злость и разочарование, искренне призналась я. «Но вполне возможно, утром ты поссорился со своей подружкой, и я лезу не в свое дело». «Если бы все было так просто». Он тяжело вздохнул и вдруг опять улыбнулся, протянув мне ладонь. Сильную, узкую, твердую даже на вид. «Я Вэль». «Дина, присаживайся». Он подвинулся, освобождая мне половину сиденья. «Здесь прекрасный вид». «Знаю», – рассмеялась я. «Все-таки это мое место». Мы принялись разглядывать наконец-то собравшиеся вместе и устремившиеся к порту посольства. Костюмы, флаги и вымпелы были великолепны. Расшитые плащи сверкали в лучах солнца. Не менее впечатляла делегация провожающих. «Почему ты не с ними?» – машинально спросила я. Вэль повернулся ко мне, и я встретилась с взглядом его темных глаз и поняла, что черными глаза рианцев кажутся только издали. Вблизи они засветились золотыми всполохами, словно зарницы в предрассветной темноте ночи, разгораясь все сильнее и сильнее. Я сразу вспомнила, что это свечение – отражение магии Риана. Чем ярче, тем сильнее маг. Глаза Вэля были сплошным потоком золота. «От тебя можно что-нибудь скрыть?» «Слова, вещи и поступки», – заученно выпалила я. «Прошу не путать эмпатию с чтением мыслей. Только не надо быть семи пядей во лбу, чтобы, увидев мага типичной рианской внешности, в рианской одежде не опознать в нем рианца. Посольство Риана в Эрли – первое и единственное за 500 лет». Вэль старательно оглядел себя, словно первый раз увидел. Подергал длиннющие пряди волос, потер упрямо выступающий подбородок. «Да уж, сложно догадаться». «Практически невозможно», – поддакнула я. «Так почему маг-рианец прячется в укромных уголках Личвуда от своих соотечественников? Властителю не угодил». Он фыркнул. «Не, властитель как раз мой единственный друг. Это я от посольства сбежал. Могу я хоть пару часов побыть один, не принимая участия в этой идиотской свадьбе? Ведь все понимают, что это просто договор после столетий войн, помиривший Риан и Эрли. Нет, надо устраивать торжественное представление, словно у властителей нет сердца, и заставлять Велиару, последнюю Велиару, сокровище Эрфирая, выступать в этой показательной церемонии, будто мало ей осознания того, что ее приносят в жертву ради мира и благополучия». «Велиары для того и созданы», – помертвевшими губами шепнула я. «Это их предназначение, Вэль. Они не могут выбирать. Не Арвиндейл, так Лорингер или Раквейлон. Она ведь еще и человек, Дина». Он первый раз назвал меня по имени. «Как ты и я. Наверное, ей вовсе удавиться хочется. Только если мы можем сбежать, то ей это непозволительно». «Когда-то велиары не были редкостью. На каждом острове жили десятки защитниц». С горечью напомнила я скорее себе, чем своему собеседнику. «А потом Эрфирай словно прокляли», – подхватил Вэль. «Велиары перестали рождаться, и оставшихся слишком мало, чтобы считаться с их желаниями. Никто не рискует их нанять, пригласить в гости, связать нерушимой брачной клятвой и приковать к себе навсегда». «Судьба Велиары», – усмехнулась я. «Арвиндейл не стал исключением». «У него нет выбора. После смерти Араченны более 100 лет Великий Дар обходит нас стороной. Нам нужна Велиара, Дина. Даже Элайя это поняла, раз пожертвовала единственной дочерью и наследницей. В Риане не все ладно. Да что там скромничать. Все не ладно. Властитель Сариквейнер поссорил нас со всем миром. Козни Совета лишили поддержки храмов. Бесконечные войны унесли жизни самых сильных магов. Нечисть повылазила, даже та, что считалась вымершей. Велиара де Эрлина – спасение острова. Убеждена, она это понимает. Я с удивлением смотрела на его разгорячившееся лицо. Она вчера одну вашу вымершую нежить еле уделала. Сверг называется. Хищный метаморф. Вель поморщился. Значит, они уже море пересекают. Зараза. Зараза, согласилась я. Он 5 человек сожрал. Вель рывком вскочил на ноги, оказавшись довольно высоким. А в Риане от подобных гадов погибают сотни. Метаморфы, вурдалаки, призрачные псы. Весь бестиарий можно перечислить. Как будто где-то находится дыра, из которой прет и прет эта дрянь. «Дыра?» – задумалась я. «Интересно. Вель, а ваши маги не пытались обнаружить источник?» «Пытались, и не раз. Весь остров обыскали. Можно сказать, под каждый камень заглядывали. И без толку. Странно. Риан – крошечный клочок каменистой суши. Я знаю там каждую долину, каждый холм. Там негде прятаться такому полчищу нечисти. Такое ощущение, что ее нарочно забрасывают». Он вдруг оборвал себя и неожиданно заглянул мне в лицо. Золотые глаза оказались так близко, что я словно обожглась его пронзительным и растерянным взглядом. «Как странно, что я так разоткровенничался с человеком, которого вижу впервые. Но, понимаешь, вокруг меня нет никого, с кем бы я мог поделиться. А тебе, наверное, плевать на Риан и на все наши проблемы». «Ваши проблемы скоро станут проблемами всего Эрфирая», честно сказала я то, что думала. «Так что ваш властитель принял единственное правильное решение. Если не считать моих чувств, ну и его собственных, конечно». Невесело докончила я. «Иногда посторонний человек – единственный, кому можно доверить свои мысли. Особенно, когда он совсем посторонний. Непостижимым образом угадал и завершил мою мысль Вель. Так ты считаешь, властитель не зря беспокоится?» «Вель, ваш властитель, готова поспорить, места себе не находит. Все, что я о нем слышала, говорит о неординарной личности, выдающихся способностях и прочих талантах. Если он, конечно, не сдал к старости. Можешь поверить мне на слово», – перебил меня мой неожиданный собеседник. «Старость у рианцев наступает гораздо позже». «Так вот, если такой человек ищет спасения в даре Велиары, значит, все остальные средства он уже испробовал, и они не помогли. Значит, он или столкнулся с соперником, не уступающим ему в силе, или…» Мы дружно уставились друг на друга, чтобы одновременно обреченно выдохнуть. «Изнанка!» «Лучше уж злодей с жаждой власти», – простонал Вель. «Не уверена. Изнанка убийственна, но она предсказуема. Достаточно закрыть разрыв, и все нормализуется». «Велиара справится?» Я слегка задумалась. Разрыв реальности, из которого полчищами лезет нечисть, должен быть огромен, но, учитывая помощь магов… «Да, я могу попробовать. Если ее подпитать магией». Золотые глаза вспыхнули радостью и недоверием. «То есть она запросто совершит то, что не под силу самым могущественным магам?» «Не запросто. Но, видишь ли, Вель, маги заставляют мир подчиняться. Они меняют его своей волей. Чем сильнее воля, тем значительнее перемены. А Велиара слита с этим миром. Она его не переделывает, она сама станет этим разрывом и зарастет вместе с ним. Это больно, потому что прежде чем заживить, сначала приходится прочувствовать рану. Ты никогда не видел Велиару, которая погасила пожар? На ней не остается ни волос, ни клочка целой кожи, все выжжено». «Прекрати», – почти жалобно попросил он, но я уже вспоминала. Ночь, охваченная пламенем. Искры, рвущиеся в небо, смертоносная, завораживающая красота и огонь, что пожирает тебя изнутри, давая почувствовать запах вспыхивающих волос и пузырящейся плоти. Я все равно люблю пламя костров и дважды с тех пор проходила через огонь, с каждым разом становясь все сильнее и быстрее заращивая раны, свои и пепелищ. «Но это же чудовищно!» — – воскликнул Вэль. «Как можно заставлять живое существо страдать за целый мир?» «Не за мир», – жестко поправила я. «За тех, кто его разрушает. Пожары – ошибки людей. Разрывы – последствия неудачных порталов. Выпрошенный дождь вызовет засуху в округе. Огромный урожай оттянет на себя все соки из соседних земель. Люди хотят благополучия любой ценой. А велиары лишь исправляют последствия, вновь устанавливая равновесие». Он смотрел на меня так долго, что я уже начала жалеть о своей невольной откровенности, а затем задал вопрос, которого я больше всего боялась. «Кто ты, Дина?» Ответ почти сорвался с моего языка, но в самый последний момент я вдруг вспомнила выражение его лица, когда он, посторонний, сделал то, чего я за все годы, прожитые в Ирли, не удостоилась. Назвал меня человеком. Признаться теперь означало утратить это необычное ощущение восприятия меня отдельно от моего служения, от сложившегося образа могущественного и непостижимого существа. И я первый раз в моей жизни соврала, тем не менее ответив правду. Так, кто знает о Велиаре все, доверенное лицо и друг. Тогда почему ты не с ней? Ей хотелось побыть одной. В конце концов, сегодня она прощается с Эрли. Она так к нему привязана. Ты задаешь слишком много вопросов. Прости. Потупился он, но тут же просиял. Ты отправишься с нами в Риан? Мне очень захотелось рассмеяться. Вот бы я удивилась, если бы посольство отправилось к Арвиндейлу без меня. Разумеется, Вэль. И если ты в составе сопровождающих невесту, то мы увидимся на корабле. По сердцу словно что-то царапнуло. Увидимся-то мы увидимся. Только как я объясню свое появление в роли невесты? Вэль тоже заметно помрачнел. Да, я и забыл. Он отвернулся и еле слышно вздохнул, опять превращаясь в того несчастного парня, которого я первоначально застала. Затем вновь повернул ко мне погрустневшее лицо и произнес серьезно. «Если бы я знал, что бывают такие встречи...» И прежде, чем я успела что-либо понять, шагнул в портал. Вот тут я и совершила то, что определило весь дальнейший ход событий. Прилепила к его почти исчезнувшей спине паутинку поисковой сети.